Глава вторая. Молодой мужчина нервно мерил шагами свой кабинет, не понимая, что ему делать в подобной ситуации. Имя белокурой красотки он абсолютно не помнил, да и отпуск, вернее, один из них тоже. Никита и не подозревал, что стал отцом, в его планы это совершенно не входило. Бросив взгляд на пакет с игрушками, он качнул головой, мысленно решительно заявив: «Этого не может быть. Все вранье. Сейчас найдем дамочку, и вся эта история закончится». И тут его осенила мысль. Достав свидетельство о рождении мальчика, он вчитался в имя матери — Левина Елена Владимировна. «Значит, Лена». Никита мысленно усмехнулся. «Ничего у тебя, Леночка, не выйдет. Этот трюк со мной не пройдет». Глубоко вздохнув, мужчина сел в кресло и зажмурился, пытаясь собраться. Ему хотелось, чтобы все произошедшее оказалось сном. Но за дверью периодически хныкал ребенок, как бы напоминая о себе. Когда раздался стук, Никита выпалил: «Войдите». Федоров Олег Николаевич работал в его компании давно. Начальник службы безопасности зарекомендовал себя как серьезный, ответственный человек, прекрасно знающий свое дело. Под его началом работали лишь те, кто проходил личную проверку. Никита доверял ему как себе. Олег обладал отличным чутьем и прекрасной хваткой, и поэтому ни один конкурент не смог даже близко подобраться к компании, хотя попытки были и не раз. Строительство — жесткий бизнес, и каждый желал заполучить в нем свою нишу, а еще сдвинуть с насиженного места более успешного соперника. Мужчины поддерживали хорошие отношения, которые можно было назвать приятельскими. «Доброе утро», — поздоровался Олег. Никита вскинул на него недовольный взгляд и усмехнулся. «Действительно, весьма доброе, не правда ли?» Олег качнул головой. «Анна уже рассказала о том, что случилось. Присаживайся», — Никита махнул на кресло. Дождавшись, когда начальник безопасности займет свое место, наклонился к нему и уточнил: «Какого черта? Как твои люди такое допустили?» «Разберемся, не волнуйся», — послышалось заверение в ответ. «Что планируешь делать?» «Вот», — молодой мужчина подтолкнул папку начальнику безопасности. «Найди как можно скорее эту горе-мамашку». Олег достал документы, быстро просмотрел их и кивнул. «Сделаем, только понадобится время». «Сколько?» Малыш за дверью опять залился в плаче. Никита сжал ладонями виски. «Я с ума сойду. Что мне делать с этим младенцем?» «Я постараюсь побыстрее», — заверил Олег. «Хотя бы номер. Позвоню и потребую, чтобы эта дамочка забирала своего сына. Со мной подобное не пройдет. Телефон будет в течение часа». Начальник службы безопасности поднялся. Но прежде чем выйти, он тихо сообщил: «Никита, а ты уверен, что это не твой сын?» «Почему ты спрашиваешь?» «Просто мальчик на тебя очень сильно похож. Да, он светловолосый, но черты лица твои». «Издеваешься?» — заорал молодой мужчина в ответ. «Я к этому делу отношения не имею и вообще могу сделать анализ ДНК, чтобы это доказать». «Да верю, верю», — пошел на попятную Олег. «Не злись. Скоро во всем разберемся. Как только номер телефона будет у меня, принесу». «Жду». Едва начальник безопасности вышел, в кабинете вновь раздался стук. «Да», — строго произнес Никита. Аня осторожно заглянула и сообщила: «Все встречи на сегодня отменены». «Отлично», — кивнул он. Но девушка уходить не торопилась. Пристально посмотрев на нее, мужчина вздохнул. «Ну что еще?» «Малыш, что мне с ним делать?» Помощница выглядела растерянной. «Предлагаешь мне с ним нянчиться?» Никита вопросительно приподнял брови. «Но это же ваш сын», — осторожно заметила она в ответ. «Это не мой сын!» Раздался крик, а потом в ее сторону полетела подставка для карандашей. Дверь тут же захлопнулась. Никита поставил локти на стол и схватился за голову. Он понимал, что не может заставить девушку присматривать за младенцем, что его позиция спрятать голову в песок ни к чему хорошему не приведет. Но на ум ничего путного, как назло, не приходило. Прошло несколько минут, и дверь распахнулась. Мужчина удивленно поднял голову. Аня спешно подошла к столу, поставила на него автолюльку, сумку с детскими вещами и решительно заявила: «Никита Сергеевич, я увольняюсь». «Что?» Он не поверил своим ушам. «С меня вашего хамского поведения хватит. Люди не рабы, запомните. Я устраивалась на работу личной помощницей, а в конце концов дошло до того, что мне пришлось общаться с вашими женщинами. Вы развели гарем, а разбираюсь с ними я. Это ваш ребенок, не мой. Вот сами им и занимайтесь. Бутылочка со смесью в сумке». Пока Никита хватал воздух ртом, она развернулась и вышла, напоследок громко хлопнув дверью. Маленький Максим испуганно зарыдал. «Зараза!» — выругался мужчина. «Неблагодарная!» Ребенок закатился еще громче. Никита вздохнул. «Не рыдай, это я не тебе, а вон той даме, которая бросила нас в трудной ситуации. Так что прекращай. Думаешь, тебе одному страшно?» Малыш, всхлипнув, замолчал. Никита дал ему соску и, осознав, что его голос успокаивает ребенка, продолжил говорить. «Ничего, надо просто немного потерпеть. Скоро твою маму найдут, и ты поедешь домой. И я поеду. И клянусь, больше никаких кратковременных отношений». Мальчик издал писк, словно одобряя план.